Глава 20. «Все-таки объясните мне, месье Марш». Жан-Мари намеренно пропустил аристократическую частицу при фамилии аналитика. «Что написано на тех листах, которые вы передавали этому русскому, разыгрывая сцену ограбления?» Гиде Марш непонимающе посмотрел на контрразведчика. «Листы? Какие листы?» «На допрос он сегодня попал впервые, причем на свой собственный. Он понимал умом, что в центре цивилизованной Европы бить его никто не посмеет, но душа, более тонкий человеческий орган, настойчиво подсказывала, что все возможно». Разговор происходил в пустой, стол и два стола, комнате с ярким дневным освещением. Демарш ощупал лицо, пытаясь определить размеры и границы разрушений. Даже без зеркала они казались грандиозными. «Я требую медицинской помощи. У меня, вероятно, сотрясение», — сказал он, не особенно рассчитывая на успех. «Будет, будет вам врач. Вот наступит утро, доктора проснутся и сразу к вам прибегут. А пока вернемся к папке. В ней несколько листов с текстом». «О чем текст?» Жан-Мари оперся обеими руками о столешницу. «Какие-то лингвистические рассуждения этой русской женщины, подруги Николаса, Валерии». «Русской? Понятно. Что-то много вокруг вас русских. Вам не кажется?» Гидемарш пожал плечами. «Непонятно другое. Почему вы считаете нас идиотами? Мы же прочли эти тексты, знаем, что там написано. Так зачем говорить неправду?» Демарш по-прежнему непонимающе смотрел на Жан-Мари. «Так что там такое все-таки написано, месье?» – спросил он. «Там план серьезной подрывной операции против России. Вы передали русским секретный план». «План? Какой план?» «А вот такой, по которому страны Альянса превратят Россию в мелкопоместную аграрную державу с натуральным хозяйством. Вот какой план». «Чушь». «Чушь, говорите? Вы где работаете?» «В Брюсселе, в НАТО, в Управлении Восточной Европы, в русском отделе. Неделя, как назначились, с испытательным сроком». «И говорите, что эти бумаги не имеют к вашей трудовой деятельности никакого отношения? Вы что, издеваетесь?» Вопрос был риторическим. Демарш промолчал. «Я доложил о вашем задержании по инстанции». На лице Гидемарша появилось беспокойство. Ему абсолютно не хотелось терять шестизначный годовой оклад, служебную квартиру, прикрепленный транспорт и другие блага международного чиновника. «И что там сказали?» «С вами будут серьезно разбираться». «Вот как? А сейчас?» «Сейчас я вынужден, не скрою, именно вынужден передать вас в другие руки. Вас и вашу супругу. Скоро прибудут специальные люди. Все, ждите». Время ожидания истекло. Пора было действовать. А мерзкие наручники никак не хотели растворяться. Прошло уже больше 10 минут. Разорвать пластиковую нить не удавалось. То ли кислота в капсуле оказалась просроченной, то ли пластик другого лучшего качества, но снять узы у Челюскина не получалось. Он теребил их и так, и этак, закручивал жгутом и тер о сиденье. Путы подавались, но свобода не наступала. «Витя, тащи Нинку на воздух, сейчас с ней говорить буду». Лапа трехчлена липко обхватила шею Нины Назаровой. Тени лунного света метались по ее лицу, на котором мешалась брезгливость и отчаяние. В кабинете, где допрашивали Николашу, было светло. «А дела ваши выглядят совсем не блестящие, господин Перегудов». Антуан закурил галуаз. Клубы дыма от черного крепкого табака плыли по кабинету, словно стая старых седых медуз по неспокойному морю. «Это почему же?» – неискренне удивился Николаша. «Неискренне вдвойне, потому что с Антуаном он был полностью согласен. Прошло 25 минут, как Леру увезли в неизвестном направлении, и это очень его беспокоило». Но Антуан заговорил совсем о другом. «У вас же, если не ошибаюсь, нет французского гражданства?» Антуан прищурился, отгоняя особо настырную и густую медузу. «Нет, только вид на жительство. И покидать нашу страну вам бы не хотелось», задумчиво констатировал контрразведчик. «Да, я учусь в Сорбонне. Нам это известно. Вы, месье Николя, получаете уже второе образование». «Третье, месье», не без гордости отозвался Николаша. «На что же вы живете?» «Перебиваюсь», – пожал плечами Перегудов. «И разве это жизнь?» «Вопрос философский», – отозвался Антуан. А Николаша сейчас совсем не интересовала философия. Хоть этот разговор с контрразведчиком для него и представлял важность, но времени на него не было совсем, буквально ни минуты. Что сейчас происходит с Лерой и Никитой? Где самые близкие ему на сегодня люди? Ему бы бежать, вызволять Леру из вражеской неволи, наказывать Камшицкого и других – а он вынужден сидеть и выслушивать намеки и угрозы французской контрразведки. «Вы уляпались, месье!» Взгляд Антуана был строг и прям. «И самому вам не выпутаться. То есть, Вы участвовали в передаче шпионской информации иностранным агентам. Я, Коля вскинулся, вы меня с кем-то путаете. На Демарша напала шпана, его стали избивать, а я вмешался, только и всего. Николаша говорил, а сам думал. Ну давай же, давай, вербуй меня скорее, не тяни время, я давно согласен. Я уже получил на это санкцию Родины и готов приступить к выполнению. Говори же скорее, говори, Антуан. Нина призналась в своих прегрешениях перед Камшицким сразу. Для этого Вите потребовалось только поднести к уголку ее губ острый складной ножик и сказать: «Сейчас я удлиню твой прелестный ротик до прелестного ушка, и ты будешь улыбаться мне всю оставшуюся жизнь. Хочешь?» «Нет, не хочу». С трудом, потому что большая часть ее рта по-прежнему была заклеена скотчем, ответила Нина. «Лучше смерть». Камшицкий понял ее страх. «Если будешь молчать, то без уродства помереть не получится. Расскажи-ка нам всю правду, Нина». Женщины помешаны на своей внешности. В живой природе более озабочены собственным видом мужские особи. Павлины, к примеру, петухи, даже львы. У людей же, наоборот, надо думать из экономических соображений. Нина сдалась. Она рассказала все. От крейсера в Дубае до Николаша в Париже. Рассказала про стол в кабинете и морг в склифе. А потом умолкла. «Понятно», — веско сказал Камшицкий. «С этой нам надо кончать и ехать к Кольке в гостиницу забирать бумаги». «А с Никитой что?» Витя посмотрел на Челюскина. Тот ерзал на сиденье. «Тоже кончать, что еще-то?» И Камшицкий вернулся к машине. «Ладно». Пока такие события разворачивались в лесу под Флоренцией, Антуан тянул и ходил вокруг да около. «Это с вашей точки зрения», — Антуан пожал плечами. «Но иммиграционные чиновники, несомненно, учтут и другую, а именно нашу точку зрения, когда вас будут выдворять из страны. Я понятно излагаю?» «Да, вполне. Только не пойму, к чему вы клоните, месье». В папке, которую якобы вырвали из рук Демарша, был текст разработанного им подрывного плана. «Мы-то понимаем, что не вы шпион, вы так, мелкая сошка, но буду, если угодно, краток». При этих словах Николаш воспрял духом и весь подался вперед. «Одно из двух. Или вы начинаете работать на нас, или вылетаете из Франции. И не просто вылетаете, а вслед за вами полетят видеоматериалы того, как мы вас завербовали». «А разве вы меня уже завербовали?» «Наш разговор пишется. Сейчас уже достаточно материалов, чтобы смонтировать так, словно вы приняли все наши предложения. Такое технически возможно. Вы с этим согласны?» «Согласен». «Сначала нашей беседы вы дважды сказали «да» и один раз только что «согласен». Этого предостаточно, чтобы вас компрометировать. Сколько в вашей стране дают за измену родине?» «Не знаю точно. Никогда специально не интересовался. Но у нас всегда за мелкие преступления, вроде краж колосков, анекдотов про генсеков и неприятностей за границей, давали хорошие сроки. И это в отличие, кстати, от тяжких преступлений, типа развала державы на 15 государств или убийства тысяч сограждан, что наказывается обычно только выговором или презрением части общества». «Вы все понимаете, Николя? Выхода у вас нет». «А что нужно будет делать-то?» Коля, сидя как на иголках, сразу пришел к конкретике. «И за какие деньги?» «Да ничего для вас трудного, но за приличное вознаграждение». Тут взгляды Антуана и Николаша встретились, и Коля плоско пошутил. «Убивать только никого не заставляйте. Я этого не люблю». А Витя убивать любил. Нет, он не был маньяком, которого непреодолимая сила по ночам влечет в укромные места в поисках жертв. Вовсе нет. Витя и не осознавал, что любит убивать. Он считал, что и остальные люди относятся к чужой смерти так же, как и он, трехчлен. Что и всем прочим нравится смотреть, как толчками, подбрасывая тело, рвется наружу грешная душа. Почему именно грешная? Да потому что безгрешных убивать Витя не приходилось. Он и замочил-то всего двух человек, заключенных, когда на зоне срок отбывал. Одному размозжил голову камнем на лесоповале, привалив потом деревом, чтобы сымитировать несчастный случай. А второго на пересылке придушил и повесил на простыне. Последний понравился ему больше. Дольше и ярче кончался. Сейчас предстояло зарезать бабенку. Что ж, тоже интересно. Витя смотрел на Нину. «Послушай, Кама, а можно я ее сперва того попробую?» «Мы планируем использовать вас, — размеренно и веско продолжал Антуан, — как информатора из среды русских, прибывающих во Францию. Через вас будут искать их контакты, а мы контролировать. Все просто и для вас не составит большого труда. Соглашайтесь, иначе...» «Опять иначе. Я и так напуган, не видите разве? Что еще нужно-то? Мы, как я уже говорил, выдворим вас сопроводительными материалами, но сперва, забыл сказать, вы у нас посидите в тюрьме». «За что?» «За сегодняшний инцидент, за драку». «Как?» «Вы избивали человека, у нас все записано». «Какого человека?» «Ну, этого, со щеками». «А что с ним такое?» «Да на нем лица нет». Действительно, с лицом у Лёвы был непорядок. Большая его часть осталась у Демарша под ногтями. Но грустил насос не только поэтому. Он не мог сидеть. Принявший на себя удар копчик жутко болел. У Лёвы, правда, получилось бы не мучаясь лежать на животе, но делать это было негде. Допрашивать его никто не приходил. Он оставался один. «Так это со щеками и есть грабитель», — сказал Николаша. «Это как посмотреть», — с циничной улыбкой ответил Антуан. «И кто будет смотреть? А вы нанесли ему серьезное увечье». «Я не хотел». «Серьезно», — шутливо ответил Николаша. «Ну что, соглашайтесь, месье Перегудов. Попробуем поработать вместе». «Чего? Чего попробуешь?» Камшицкий перестал рыться в женской сумочке и поднял голову. «Зачем?» «Так ведь шестой день без бабы. Подпирает!» Витя провел рукой по бедру Нины. «А чё добру пропадать? И это? Может, это ее последнее желание? А? Хочешь?» Обратился тут Витя к Нине. «Мы же не звери. Последнее предсмертное желание клиента для нас всегда закон. Ложись-ка поудобнее, красавица. Раздвигайся». «А что? В этом что-то есть», — Камшицкий задумался. «Трупы в лесу. Женщину изнасиловали и убили. Мужика...» Он посмотрел на Челюскина. «А его можешь? Для правдоподобия». Пришла пора Вите взглянуть на Челюскина новыми глазами. «Этого?» — складка пересекла его лоб. «После бабы». «А ты давай его первого», — подсказал Камшицкий. «А ее?» Нина была по-прежнему на грани обморока. Челюскин тоже чувствовал себя неуютно. Путы на руках не поддавались. «Что-то сомневаюсь я, что после него у меня с бабой получится». «Ну, как знаешь». Камшицкий вернулся к сумочке и стал считать деньги в бумажнике. «Кончай его, делай свои дела и поехали». «Как это? Его сейчас кончать?» — Витя покачал головой. «Я при мертвяке не хочу. Это вообще параша. При мертвом с бабой. Не хочу так. Я его лучше потом. Сперва...» — Витя принялся теребить ремень. «А уж потом и его». И уже Нине сказал. «Ну, давай, милая, приступим». Нина кричала одними глазами. Отчаяние, ужас, мука, как густая вода, переполняли ее глаза. Казалось, еще мгновение, и вопль прорвет кляп, как бритвой разрежет скотч на ее губах. Челюскин смотрел, как Витя притягивает к себе Нину за ноги и думал. Сейчас этот мерзавец набросится на девушку. А трехчлен тянул Нину и приговаривал. Заждалась, недолго осталось. Эх, жалко, кучера нет. Он бы поддержал. Нет, кучер не поддержал бы. Кучеру не повезло. При задержании он опрометчиво оказал сопротивление, и к нему применили меры физического воздействия в виде нескольких пинков. Не таких молодецких, какой отвесил Николаша Лёве насосу, но все-таки весьма чувствительных. Больше того, кучер по прибытии в участок предпринял попытку бежать, причем неудачную настолько, что на его теле прибавилось еще с десяток гематом и синяков. И сейчас, беседуя с ним в камере, капитан Зеппи назначил кучера за строптивость характера старшим преступной группы иностранных шпионов, а, возможно, и диверсантов. Также Дзеппи пригрозил кучеру, что судить его будет жюри присяжных, состоящих сплошь из древних, глухих и безжалостных вдов, замерзших под Сталинградом итальянских пехотинцев. Так что пощады просить будет не у кого, кучер напряженно думал. «Мне надо подумать», — говорил между тем Николаш и Антуану. «Думайте. Сколько вам потребуется времени?» «Я дам свой ответ в Париже через 4 дня. Устроит?» «Долго». Антуан посмотрел на часы. «Через 35 часов, ровно в 13, в Париже, на Лионском вокзале, в зале ожидания возле автомата чистки обуви, буду вас ждать. Не опаздывайте». «Я, в принципе, уже согласен, но мне нужно обдумать детали. И обдумать именно на свободе. Так что сейчас вы должны меня отпустить». «Я-то не против, если вы дадите подписку о прибытии ко мне. Согласны?» «Разумеется, да». Николаш пожал плечами. «Да, и не забудьте, что через пару часов у нас будет видео о том, как вы, Перегудов, завербованы французской контрразведкой. У нас есть возможность для передачи фильма в Москву. Так что встретимся в Париже. Оставьте свой телефон, мы с ним поработаем, проверим ваши контакты. Возражения бесполезны. А теперь прочтите этот протокол и подпишите». Николаша погрузился в чтение. Антуан сидел и молчал. Ему было хорошо. Изжога прошла, а подагра отступила. Вместо злой, огнедышащей, она сделалась нежной, чуть теплой. Антуан раскрыл заговор. Больше того, взял шпионов при передаче информации и перевербовал агента противника. Какая уж тут подагра. Тут несомненное повышение. Открылась дверь и вошел Жан-Мари. Наверное, впервые они посмотрели друг на друга без раздражения. «Ну как?» – спросил Антуан, имея в виду Демарша. «Приняли под расписку», – ответил его напарник. «Интересно, а где сейчас третий из тех, кто на Демарша нападал?» Пока Витя перекатывал Нину, Челюскин поднял к лицу скованные кулаки. Путы в том месте, куда попала кислота, деформировались и оплыли. Но химическая реакция продолжалась. Разорвать наручники не получалось. Злость переполняла Челюскина. Злость на всех. На себя за бессилие. На создателя, наградившего человечество этим сладким парным инстинктом. На Камшицкого с его денежными выкрутасами. И на Витю, который подбирался к Нине. Челюскин зарычал и впился зубами в наручники. Навсегда Челюскин, что бы с ним ни случилось и сколько он ни проживет, запомнил вкус этой прожигающей пластик оков кислоты. Шипел его язык, горели губы, с зубов сползала эмаль, Никитий грыз. Считается, что эволюция человека в своих ранних стадиях проходила через хищников с мощными, разгрызающими все подряд челюстями. Такой зверь проснулся в Челюскине. Камшицкий, оставив сумку, с интересом смотрел на манипуляции трех члена и не обращал никакого внимания на Никития Никитовича. А зря. Путы Челюскин одолел, руки освободил, но он не кинулся, как угорелый, стаскивать Витю с Нины, а склонился над Камшицким. Удар пришелся в горло. Точный, разрушающий гортань, прерывающий дыхание удар. Одного такого достаточно, чтобы человек несколько минут не помышлял ни о каких действиях, а сосредоточился только на собственной боли. Челюскин направился к Вите. Тот стоял на коленях, возился с молнией брюк Леры. «Эй!» – обратился Челюскин, подойдя к нему сзади. «Вставай! Хватит!» Витя мельком оглянулся и бросил, не вникая. «Сядь на место, придурок! Тобой я после займусь! Кама, загони его!» И только тут до возбужденного Вити дошло, что не должен Никите бродить по поляне. Но если он делает это, то следует срочно разобраться. Витя, проявляя изрядную резвость, вскочил. Челюскин увидел, как в руке противника блеснуло лезвие ножа. Несомненно, нож – опасное оружие, но все-таки не пистолет. Им еще нужно дотянуться. Мужчины пошли по кругу, зорко следя за руками. Что с ним делать, решал Челюскин. Наказание должно быть самым суровым. Считается, что нет ничего хуже смерти. Но так ли это? Что есть смерть? Для верующего умереть значит предстать перед судом Божьим и получить по заслугам. Как жил, так тебе и воздастся. Будут тебе и муки, и искупление грехов. Это нормально и правильно. Но если ты не веришь, значит и на суд не попадешь. Тебе предстоит простое безболезненное небытие. А разве небытие – это наказание? «Эй, Витя!» – говорил Никите, не спуская глаз с ножа. «Ты в Бога веришь?» «Да божел ты! Какого еще Бога?» «Бога нет. А сейчас ты сам в этом убедишься». Витя перенес вес на толчковую ногу. «Понятна твоя позиция, Витя», — проговорил Челюскин. «Придется тогда мне самому у тебя наказывать, не перекладывая эту заботу ни на чьи плечи». «Нашелся мне тут еще». Витя, сделав выпад, но не попал. Никита сконцентрировался, готовясь к атаке, но сперва решил сказать. «Был ты до нашей встречи, Витя, трехчленом, но...» Никите умолк и нанес молниеносный, если угодно, кинжальный, заученный еще в разведшколе, удар правой ногой. Целил он в самую гущу Витиного именного, количественно преувеличенного устройства и попал. После такого удара уже не оправится. Витя не сразу понял, что произошло, и не оценил весь масштаб последствий. Он переломился в пояснице, ноги подогнулись, но ему удалось не упасть. Так и стоял на полусогнутых, ухватившись обеими руками за свое достоинство. В ладонях его вместо дорогой и знакомой вещи сейчас ощущалась невнятная, раздробленная на части масса. Масса боли. «Теперь придется пересчитать, трехчлен ты бывший, на досуге свое имущество. Досуга, кстати, много будет», — сказал Никитий и, обойдя Витю, направился к Нине Назаровой. Нина сидела на земле. Никитий склонился над ней, снял скотч с лица и освободил руки. Нина заговорила сразу, не утирая слез. «Почему так долго? Я чуть не погибла!» «Вставайте, Лера, нам нужно ехать, решать вопрос с Колей. Забираем Камшицкого и едем к Николаше. Вы хоть поняли, что я его друг? Лера странно посмотрела на Челюскина и поднялась. Ее взгляд Никите объяснил себе только что пережитым потрясением. В это мгновение за спиной взревел мотор. Никите оглянулся. Рановато очухавшийся Камшицкий удалялся на синем микроавтобусе. «Что ж теперь делать?» – надтреснутым голосом сказала Лера. «Где мы?» «Возвращаться в город. Там решим вместе с Николашей. Ваш мобильный цел?» «Нет, остался в машине». «Жаль. А может, у этого, как его теперь называть, найдется трубка?» Витя по-прежнему стоял, боясь пошевелиться. «Мобильный дай!» Без экивоков обратился к безоружному насильнику Челюскин. Тот в ответ окинул его мутным, бессмысленным взглядом. «Эван, как проняло человека!» Даже посочувствовал Никите. Он осторожно, стараясь не побеспокоить Витю, вытащил из кармана его куртки телефон. «Пошли, Лера, нам некогда. Надо Кольку найти». Захлопнулась дверь. Темница, как говорится, опустела. Воздух свободы, словно истомившись в ожидании, набросился на Николашу, как преданный пес. Хоть Николаш и удалялся целеустремленной походкой, но куда идти в первую очередь, он еще не решил.